Глава 35. Инесса. После разговора с адвокатом прижимаю руку к груди, стараясь справиться с колюще-режущим ощущением в груди. Никак не могу избавиться от впечатления, что своими действиями заталкиваю Виталика еще глубже в его расшатанное состояние. «Хватит!» — шепчу едва слышно. «Хватит! Вид совсем берегов не видит!» Смотрю в его сторону, как он спорит с полицейскими, и понимаю, внутри только страх. А что, если бы патруль не остановился? Мне кажется, мы давно за чертой. За чертой мы. Больше ничего не осталось. Сейчас вопрос стоит даже не об отношениях между нами, а о банальном сохранении себя в целости и сохранности. Заявление я все-таки написала, даже сняли побои. Мой адвокат, Анастасия Андреевна, сказала, что Виталик, скорее всего, отделается всего лишь штрафом, потому что побоев как таковых нет. Но это заявление поможет при разводе. Кроме того, теперь я не могу не думать. А что, если Виталик пойдет во все тяжкие и решит отобрать у меня еще и бизнес? Хорошего настроения как не бывало. Эта история с Виталиком высасывает из меня все хорошее. Осушает до донышка. К себе в квартиру попадаю только под утро. Долго-долго греюсь под двумя одеялами, безрезультатно пытаясь согреться. Потом включаю кондиционер на теплый обдув, и только после этого удается заснуть. На работу я безбожно проспала. К счастью, на сегодняшний день я заранее оставила для клиентов только вторую половину рабочего дня. Думала, что схожу на свидание. К лешему все это. В телефоне куча пропущенных от Фила и сообщения от него же. Еще что-то от родителей, брата, по работе куча всего. Поверх всплывает сообщение от Кирилла. «Привет». Я прочитываю сообщение, начинаю что-то писать в ответ и выхожу из диалога. Но через несколько секунд сразу же получаю ответный звонок, как будто менеджер Виталика только и ждал, чтобы я появилась онлайн. «Да что нового Кир мне скажет? Будет выгораживать Виталика до последнего?» Отвечаю с намерением, не знаю с каким, наверное, к черту послать. Накипело. Но Кирилл не дает мне и рта раскрыть. Выпаливает первым. «Почему ты мне сразу не рассказала, что стряслось?» «А что бы ты сделал?» «Уговорил меня не писать заявление и сказал, что вид просто сильно переживает?» «Вообще-то нет», — отвечает Кирилл. «Я переживаю за тебя. Сейчас все идет по одному месту. Вредить тебе никогда не входило в список того, чем бы я хотел заняться. Ты уже завтракала?» «Нет, Кир, я только проснулась. Никуда не хочу». Кир матерится. Я и сама понимаю. От радостной вчерашней меня сегодня ни следа не осталось. Я, блин, напугана. «Увидеться не хочешь?» «Нет, не хочу». «Давай хотя бы завтрак тебе закажу. Завтрак-сюрприз. Ты же не отстанешь?» «Не отстану». «Хорошо, давай завтрак-сюрприз. Соглашаюсь». «А адрес?» Когда в дверь звонят, я сразу же проверяю, кто пришел. В руках мужчины пакет с лейблом модного ресторана, пользующегося бешеной популярностью. Вот только я не спешу открывать дверь целиком. Набрасываю цепочку и только потом немного тяну дверь на себя. «Какого черта, Кирилл? Я не думала, что сюрпризом к завтраку окажешься ты сам!» «Привет!» — снова говорит он. Его взгляд я чувствую даже через зеркальные линзы очков авиаторов. «Впустишь?» — слегка раскачивается с носка на пятку. Голос как будто скучающий, словно исход ему известен. «Нет!» — захлопываю дверь. Кирилл снова звонит. Несколько секунд трели звонка разрывают мой слух, кромсая его. Потом я снова сердито открываю дверь. «Прекрати!» «Блин, я уже здесь, с завтраком, и я точно не стану на тебя набрасываться!» «Будешь лить мед в уши?» — спрашиваю ехидно. «Нет, но мед есть», — заглядывает в пакет. «Идет в дополнение к сырной тарелке. Впустишь?» Молча сбрасываю цепочку и отхожу осторожно. Кир держится на расстоянии, не пытается подойти ближе и первым проходит на кухонную зону. «Никогда не понимал вот это», — показывает. «Кухня-гостиная. Мне по душе больше, когда кухня за отдельной дверью. А если вдруг всем хочется собраться вместе, в гостиной стоит отдельный большой стол». Я разглядываю Кирилла со спины. Он хозяйничает на рабочей поверхности, доставая из пакетов контейнеры с едой. «Ты решил заказать все?» — цыкаю. «Точно не мог угадать, что именно станет для тебя сюрпризом, поэтому...» Решил удивить изобилием. «Извини, я сегодня никудышная хозяйка, поэтому можешь на свой вкус». «А я, по-твоему, хороший хозяин?» — хмыкает. «Брось, я знаю, что Лара под твои вкусы подстраивалась и делала все, что ты любишь, а ты еще ее поправлял». «Ладно, заварю чай». Занимаемся рядом, почти касаясь друг друга локтями. Глупо смотрю на стеклянный чайник. В нем закипают пузырьки, а во мне вдруг закипает все снова. Он закипает, я с трудом сдерживаюсь. Жду, пока индикатор температуры снизится до 80, и только потом заливаю чайные листья. Садимся за стол молча. Он заставлен. Глаза разбегаются. С трудом освобождаю место для чайника и двух чашек с чаем. Осторожно выбираю из предложенного тыквенные панкейки с чиз-кремом и дробленными тыквенными семечками. «Ты до сих пор в очках. Снять не хочешь?» «Мне едва не выцарапали глаза, я немного не в форме», — признается, нехотя сняв очки. Один глаз немного припух и прикрыт. Виднеется кровавая царапина. «Лара». «Ага», — отпивает немного чая. «Новость, что я в курсе всех ее делишек, ей не очень понравилась». «Ты не терял времени зря?» «Ты тоже нашла приключение». «Не напоминай, ёжусь. Но ты ведь за этим пришел, не так ли?» «Я покурю, можно?» «Квартира арендованная, курить нельзя. Но кури, только включи вытяжку». Кирилл отходит к рабочему столу. Я смотрю, как он чиркает зажигалкой, затягивается, выпускает дым. Несколько секунд мы просто молча смотрим друг на друга. Потом он развеивает дым новым выдохом и только потом включает вытяжку. «Я не стану просить тебя ни о чем, что навредило бы тебе. Заявление пусть останется. Может быть, хоть это немного пригасит пыл Ромео?» — хмыкает. «А как же репутация, контракты и прочее?» «Давай-ка я тебе кое-что проясню». Кир давит окурок о крышку от йогурта и выбрасывает в урну. «Я всегда был тем, кто улаживал проблемы и прибирал за Витом, когда его заносят. Но в последнее время что-то не очень удавалось. Все эти бабы, звонки и прочее. Фил Тарасов вдруг нарисовался с запыленной историей, которую давно пора спрятать на чердаке и забыть. Несмотря на все мои усилия затушить скандал, кто-то подлил масло в огонь. Слишком усердно. У меня были разные версии. Лару я подозревал, но не в числе первых. Потому как решение развестись я озвучил только на днях. Но неприятности начались гораздо раньше. Только не говори, что все подстава подстав. Не выгораживай Виталика. Сержусь». «И в мыслях не было. Я к тому, что каша заварилась не просто так, а с подачи кое-кого».